«Слышь, Райка, — забубнил он, — дай мне денег в долг». «Много?» — поинтересовалась осторожно соседка. «Чтоб до Москвы добраться, ну, еще рублей 20, — вздохнул Курка. «Лишку просишь, — отрезала Рая, решившая больше пятерки ни за что не отстегивать. «Нету столько!» Неожиданно всегда апатичный, даже вялый мужик с жаром воскликнул. «Не жаться, Рай, дай, через неделю верну!» «Где ж ты возьмешь?» — ухмыльнулась Раиса. «Скоро разбогатею», — загадочно ответил сосед. «Клад на огороде нашел». «Угу, клад, только в телевизоре». «Совсем непонятно», — отреагировал Горка. Рая дала ему требуемую сумму и долго гадала, что имел в виду парень, говоря о телевизоре. Но тут обрубили электричество, и телевизионные передачи остались лишь в воспоминаниях. Георгий исчез на неделю из Кукуева, а потом, вернувшись до потери пульса, изумил Раису, отдав весь долг до копеечки. Более того, он притащил со станции сумку, набитую деликатесами, а на самом мужике красовалась новая одежда. Раиса с Семенихой терялись в догадках. Горка вел себя загадочно. Раз в месяц исчезал на пару дней, потом возвращался с обновками и невиданными продуктами. Дальше больше. У него появилась машина, новенькие «Жигули». Соседки недоумевали. Может, Скотинин пристроился на работу? А что это за служба такая, куда следует являться раз в месяц, они не понимали. А Горка, словно насмехаясь, демонстрировал невиданное благополучие. Угощал Ленку настоящими шоколадными конфетами, а Семениху и Раису позвал на чай. Те пришли и обомлели. В чайнике настоящая заварка, а не сушеная трава. На столе масло, сыр, колбаса, торт и даже баночка красной икры. Потом Горка уехал. «Купил квартирку в Мамоново», — пояснил он остолбеневшим кукуевцам. «Дом продал, а на вырученные денежки приобрел». «В Мамоново веселей! Газ, свет, отопление центральное. Так что прощевайте». «Слышь, сынок», — отмерла Семеновна. — Кто на избенку твою развалюху польстился? — Дачники, — коротко ответил Горка и отбыл. — Давно уехал? — спросила я. — Да позавчера, — всплеснула руками Раиса. — Все бросил, мебель, посуду, с одним рюкзаком подался. Хотя, если разобраться, какая там обстановка? Дрова грязные, да черепушки. У Горки даже прусаки сдохли. «Нет ли в Кукуево человека по имени Егор?» — спросила я на всякий случай, прекрасно понимая, что опять попала не по адресу. «Не», — коротко бросила Рая. «Был Егор Константинович. Только уж 20 лет как покойник». «Ладно», — вздохнула я, — «спасибо за рассказ и угощение. Только мне ехать пора». Раиса засмеялась и показала на ходики. «Куда ехать? Темнота на дворе, да и автобуса нет. До станции не дойдешь. Оставайся ночевать». Я глянула на часы. Маленькая стрелка на 8, большая на 12. В Москве в это время мы только садимся ужинать, предвкушая интересные телепередачи, а в Кукуево уже глубокая ночь. Делать нечего. Придется воспользоваться гостеприимством. Рая положила меня на печки. Скоро в избе установилась сонная тишина. В большой комнате мирно похрапывала хозяйка. Так спит человек с чистой совестью. В боковушке сопела в обнимку с котенком Ленка. Только ко мне не хотел прилетать на легких крыльях Морфей. Печка испускала приятное, ровное тепло, но подушка, очевидно набитая сеном, нестерпимо кололась. К тому же заботливая хозяйка укрыла меня огромным нагольным тулупом, когда-то белым, а сейчас коричневым от грязи. Овчина издавала крепкий аромат коровьего стойла, и я почувствовала, что начинаю задыхаться. В маленькое незанавешенное окошко светила огромная желтая луна, похожая на гигантскую головку сыра. Я попробовала открыть форточку, но увидела, что рамы глухие, без шпингалетов. Очевидно, весной одну из них просто вынимают и убирают в сарай, а зимой не открывают окон, берегут тепло. От нестерпимой духоты заболела голова. Я никогда не сплю с закрытой форточкой, и Сережка говорит, что у меня в спальне может комфортно существовать белый медведь. Аккуратно сняв с вешалки верхнюю одежду, я осторожно вышла во двор. Подышу немного свежим воздухом. Тишина в Кукуево стояла замечательная. В Москве никогда не бывает так тихо. Обязательно проедет машина или пройдут люди. Здесь же полное ощущение, что находишься одна в целом свете. Ноги сами понесли меня по улочке вниз к оврагу. Нет, как хорошо! Воздух свежий, морозный, какой-то вкусный. Под ногами не мутная каша, а белый нетронутый снег. Побродив минут пять по извилистой улочке, я наткнулась на довольно большие ворота с железным почтовым ящиком. Скотинина вывела белой краской чья-то не очень уверенная рука на его крышке. Значит, передо мной дом Скотининых, так сказать, родовое гнездо Лео Ско. Не в силах сдержать любопытство, я толкнула калитку. Она неожиданно бесшумно повернулась на ржавых петлях, и я вступила в большой, невероятно захламленный двор. Чего тут только не было. Дырявые ведра, бочки, банки, бутылки и даже гусеница от трактора. У крыльца три сгнившие ступеньки. Внутри изба оказалась больше Раисиной. Огромная комната, из которой несколько дверей вели в другие помещения. В ней стоял холод. Мебели тут и впрямь было маловато. Колченогий стол, ветхий диван, да допотопный буфет размером с хороший танк. На полу валялись продранная, самовязанная из тряпок дорожка. В углу пылился абсолютно ненужный древний Таурас, самый дешевый из семьи советских телевизоров. Я заглянула в другую комнату. Ничего нет, даже мебели. В следующей стояли железная кровать с панцирной сеткой и гардероб, смахивающий на гроб с зеркалом. Я раскрыла нещадно скрипевшие дверцы и обнаружила несколько кофт, плюшевую жилетку и невероятную юбку темно-синего цвета в красных розах. Очевидно, Горка не захотел выбрасывать праздничную одежду матери, а может, ему просто было все равно. Из правого угла смотрел строгими глазами Николай Угодник. Лик святого почернел. Икона явно нуждалась в реставрации. Пол перед ней был сильнее потерт, чем во всей спальне. Очевидно, Анна Скотинина провела много часов на коленях, вымаливая у Господа прощение. Из-за иконы выглядывал белый уголок, и я сунула руку за божницу и вытащила письмо. Кукуево, Калужской области, почтовое отделение Алехина, улица Октябрьская, дом 8, Скотининой Анне Михайловне. Значит, до поселка все же изредка добирается почтальон. Я открыла конверт и подошла к окну. полная луна великолепно освещала комнатку, и глаза побежали по строчкам. «Многоуважаемая Анна Михайловна, беспокою вас в четвертый раз, но так ни разу и не дождался ответа. Христом Богом прошу, коли Наталья Андреевна объявится, сообщите мне по адресу Калуга, улица Гоголя, дом 7. Прошу прощения за мою назойливость, но дети очень переживают, особенно Егорушка. Он у нас еще маленький. С уважением, Петр Степанович Кавалеров». Я сунула письмо в карман и, с наслаждением вдыхая по-настоящему свежий воздух, медленно пошла к избе Раисы.